Глава 11. Алексей. Сказать, что я охренел, это недооценить состояние, в котором я находился, пока ехал к универу. Я уже говорил, что эта девчонка умеет удивлять. Я повторю. Как говорит моя Варя, рыжая Хиросима самыми садистскими методами вытаскивала меня из зоны комфорта. Правда, где были границы этой зоны, Вареник не знала. Но всерьез увлеклась психологией, иногда изрекала что-то умное. Даже тесты мне какие-то выдавала, которые показали, что по типу личности я командир и какой-то сангвиник. Спасибо, что не пингвиник, блин. Главное, чтобы сестра астрологией не увлеклась и не добавила к моему диагнозу Меркурий в Киркорове, иначе хрен вылечит. Даже спрей для прочистки чакр не поможет, который мы недавно как вещдок изъяли. Пока ехал, пытался рассуждать здраво. Зачем ворам сближаться с Серафимой? Зачем? Они как-то узнали, что она мой свидетель. Единственный и крайне ненадежный, а еще взбалмошный, но какой есть. В чем смысл этих телодвижений? Убрать ее? Выяснить, что она знает, и потом убрать? Меня холодный пот прошиб настолько, что я рефлекторно за наручниками потянулся. Пристегну Хиросиму к себе и буду везде с собой водить. А что такого? Это стопроцентная гарантия того, что скучно мне точно не будет. Все будет, скучно не будет. Думай, тихий, просто думай. Паника потом. Вариантов, по сути, два. Проверить, узнает ли она вора, либо втереться в доверие и выудить из нее информацию. Отпустим первый и сразу перейдем ко второму. Какую информацию? Может, мне отпуск взять для охраны ее прекрасной попы? Я припарковался у ворот универа, вышел на улицу, параллельно набирая номер Хиросимы. Осмотрелся и убрал телефон в карман. Рыжая прелестница спокойно ела пирожок в компании все тех же подельников. Марка и Юльки. Хиросима отнюдь не выглядела испуганно. Наоборот, улыбалась словам Марка и с аппетитом жевала, запивая чем-то из пластикового стаканчика. Поучиться бы у нее этой легкости отношению к жизни. Или я становлюсь паникером? Пугать девчонку не хотелось, но, кажется, придется. Я решительно пошел в сторону волшебной троицы. Вся гоп-компания заметила меня и напряглась. «Рассказывай», — сходу велел я. «На, опер Леха, пирожок. Мы для тебя с мясом купили. Я уверена, что ты не завтракал». С широченной улыбкой она протянула мне обычный целлофановый пакет, в котором сиротливо лежал пирожок. Я даже смутился и немного поплыл от неожиданного проявления заботы. «Спасибо», — машинально ответил я. «Так, почему не на паре?» «Я же говорила, все менты злые, когда голодные». С видом знатока сообщила она друзьям. «Убежал твой вор». «В каком смысле убежал? От вас? Вы его догоняли, что ли?» — окосел я. «Леха, дыши, никого мы не догоняли. Просто хотели найти и проследить, чтобы ты приехал и сразу на допрос отвез. Клянусь, мы не собирались к нему приближаться, но он исчез». «А теперь все то же самое, но по порядку, с самого начала». Собирая глаза в кучу, потребовал я. И на всякий случай надкусил пирожок. «Сегодня утром я ехала в универ на автобусе. Села на своей остановке, а на следующий зашел парень. Ноги у него длинные, очень, я сразу внимание обратила. Потому что, когда тот бегун мне портфель всучил, первое, что я подумала, что не догоню. Потому что ноги реально длинные, как у кузнечика». «Интересные приметы», — с умным видом согласился я. «Он постоял немного, потом подошел ко мне познакомиться. Сделал комплимент. Несколько». Загадочно махнула она рукой. Нечасто я был согласен с кузнечиками, но тут не мог не поддержать. «Спросил, куда я еду. Я ответила, что в универ учиться, мы разговорились, а потом автобус резко остановился. Парень очень характерно протянул ко мне руку, чтобы не дать упасть, а потом вспышка случилась. И я вспомнила этот жест и руку с тонким шрамом прямо над большим пальцем». «Так бывает при стрессе, да?» — продолжал умничать я. «И я его узнала». «Ты как-то дала понять, что узнала его?» — напрягся я. «Леша, я, может, не очень умная, но и не дура», — обиделась Хиросима. «Нет, конечно. Потом он сказал, что тоже учится в моем универе, на последнем курсе. Мы вместе вышли из автобуса, дошли до универа. Я позвонила тебе и пошла на пару. Но по дороге встретила Марка, заручилась его поддержкой, и мы решили найти кузнечик, чтобы ты красиво с наручниками пришел и задержал его. Вот». «Мне с таким невинным взглядом еще никто и никогда не врал. С почином, блин. А Юльку по дороге прихватили? Или она только что к вам присоединилась? Я разрешал играть в партизан?» — рявкнул я. Рыжая даже бровью не повела. «Лёша, его на территории нет!» Спокойно пояснила она, пока я зло жевал несчастный пирожок. Просто чтобы не сорваться и не наговорить лишнего. «Откуда знаешь?» Все-таки уточнил я. «Мы к охране пошли. Там камеры. Нам разрешили посмотреть. Он зашел и вышел через другой вход». Хлопая ресничками, мило отчиталась Хиросима. «Ясно, пошли». «Куда?» «К охране. Мне нужно знать в лицо этого кузнечика», — процедил я. «Хиросима со мной, остальные на пары. Еще раз полезете, устрою экскурсию в самые видовые места обезьянника. С Ремиром там же объясняться будете». «Ты нас не сдашь». Мягко улыбнулась Юлька. «Это почему?» – удивился я. «Ты очень хороший опер, Леха. И сердце у тебя доброе, и не стукач ты, правда?» С нажимом уточнила кудрявая. «Еще одна ехидна на мою голову». «Ты мне льстишь, Юлек!» – подмигнул я. «Еще раз сами что-то выяснять решите, и я без зазрения совести вас сдам». «Фу таким быть!» – фыркнула Юлька. «Я непонятно сказал? На пары, шагом марш!» «Пока, Лёш!» — пропела Юлька, подмигнула Хиросиме, взяла под ручку Марка, и парочка удалилась. «Теперь ты...» — развернулся я к Хиросиме. «Он что-то еще у тебя спрашивал?» «Номер телефона?» «Ты дала?» «Нет, конечно. А надо было?» «Точно. Тогда бы у тебя был его номер, если бы он мне свой оставил». Озарила рыжую. «Хиросима, не беси! Больше ты с ним в диалоге не вступаешь!» «Ни при каких обстоятельствах, понимаешь? Он может быть опасен, ты мой единственный свидетель. А что делают с нежелательными свидетелями? Ты в курсе или у дяди Бори спросишь?» «Все так серьезно?» Насупилась она. «Все еще серьезнее», — твердо сказал я. «Чтобы не расслаблялась и не думала, что это игра. Где у вас охрана?» «У входа, пойдем!» Позвала она. Мы шли молча, я пытался соображать, но получалось с трудом. «Зачем им она? Что хотели узнать? Что вообще за херня творится?» «Лёша!» Хитро позвала меня Хиросима. «Что?» «А кто ты по знаку зодиака?» «Пингвин!» Быстро ответил ей, отвлекаясь на мобильный. Звонили с работы. «Да!» Ответил я. «Лёха, тут к тебе две проститутки пришли!» Заржал дежурный. «Пусть ждут!» Приказал я. «Я через час буду!» «Нафига они тебе?» «Заказал на работу, блин! Дома не успеваю!» Рявкнул я и отключился. Ночные феи были моими личными информаторами. За это я закрывал глаза на их деятельность и помогал обойтись без штрафов. Убрал телефон в карман и посмотрел на обалдевшую Хиросиму. Но соображать, что она обо мне в тот момент подумала, было некогда. А зря.